Глава пятая. Красивые огненные волосы упали на ее плечи. «Доволен!» — усмехнулась Пожарская, а затем резко выкрикнула. «Оставьте нас и без приказа не возвращайтесь!» Ее приближенные безропотно поклонились и скрылись в зарослях. «Проследи, чтобы точно свалили!» Мысленно велел я драконихе, кружившей высоко в небе. «Есть, командир, одним глазком гляну. Не хочется мне пропускать то, что тут намечается», — весело отозвалась она. Пожарская же с прищуром смотрела на меня. «Ты только что послал поисковый импульс, да?» Склонив голову на бок, спросила она. «Как тогда в моем особняке?» «Или же той ночью, когда вы штурмовали завод Шрайеров, и ты следил за удирающим Апраксиным? Что это за техника такая? Как она смогла скрыть его документы?» Я тихо хмыкнул и произнес. «Не понимаю, о чем ты говоришь, рыжая вдова». Сам же я в тот миг думал, что оказался прав. Глава гильдии явно умеет чувствовать потоки энергии так же, как и я. Я всегда знал, что у Пожарской необычные для этого мира энергетические контуры. Они напоминают мои, такие же переполненные энергией. Ее сосредоточение заметно больше, чем у других обладателей меток ее ранга. Ранг баронессы — слабый витязь, пятый. Я чувствую кольца ее метки сейчас. Я видел их своими глазами в ее спальне. Но при ранге, равном рангу того же Игнатова, Пожарская гораздо сильнее полковника. Объему энергии в ее сосредоточении позавидовали бы и крепкие герои, отмеченные шестого ранга. Она, как и я, самостоятельно распределяет энергию и чувствует ее в окружающих. А сейчас ехидно смотрит на меня и качает головой. «Максим, к чему это все?» — усмехнулась баронесса. «Зови меня Ярой, как обычно». И сними уже эту дурацкую маску. Возможно, я бы сразу так и поступил, снял бы маску и поговорил бы с Ярой по душам. Однако же то, что она признала во мне царевича, меня несколько напрягало. Как она поняла? Ну, на самом деле тут далеко ходить не нужно. В ту ночь, когда я гостил у Пожарской, я выпустил Фаю погулять. Дракониха, способная проходить сквозь стены, утоляла свое любопытство как могла. Говорила мне потом, что надеялась найти какого-нибудь слугу, который смотрит до рамки или на худой конец отечественные сериалы. В итоге Фая даже нашла какую-то служанку, смотревшую призрачного доктора, и уселась рядом, но лишь после того, как исследовала все земли Пожарской. А еще она нашла одного уже знакомого нам мужика, здоровяка с суровой черной бородой и такой же шевелюрой. У Фаи неплохая память. Она помнит всех корейских актеров из своих дарам. И живых людей тоже неплохо запоминает. Как этого мужика, которого я лечил от лихорадки аномалий в больнице, принадлежащей баронам Ватутьевым. Тогда этот мужик пришел в себя во время лечения, а я его вырубил. Не должен был он запоминать зеркальную маску». А если и запомнил, то должен был посчитать это воспоминание сном или лихорадочным бредом. И все же этот бред он поведал госпоже. А Пожарская, девочка умная, тут же поняла, что зеркальная маска владеет семейным даром императорской семьи. Стало быть, царевич. Готов я к таким откровениям с баронессой? Хм, придется, похоже, действовать немного иначе. «Чего ты решила, что я Максим?» — хмуро спросил я. «А как же иначе?» — весело усмехнулась рыжая вдова. «Зеркальная маска и Белозеров появились одновременно в нашем городе и навели шороху. Оба сильны, я бы сказала, очень сильны. Оба никому не хотят подчиняться. Это очевидно», — пожала она плечами. «И все же нет доказательств того, что это один человек?» «Хм!» — она вновь хитро улыбнулась и ткнула пальцем себе в область сердца. «Я чувствую, Максим!» Я тяжело вздохнул и медленно снял серебряную зеркальную маску. В глазах Пожарской зажегся радостный огонь. Ее лицо выражало одну яркую эмоцию. «Я же говорила, говорила». «Ты ошиблась», — ровным тоном изрек я, прежде чем она успела хоть что-то сказать вслух. Я откинул маску в сторону, и когда та покатилась по траве, продолжил. «Я не зеркальная маска, но я его знаю. Он очень осторожен. Вместе с ним мы и придумали этот план — отправить навстречу с тобой меня под его личиной. Думали, раз уж я тебя знаю, у меня лучше получится вести с тобой диалог. Получится просчитать твои хитрости. Но я поморщился и неопределенно повел рукой в воздухе. Просчитались сами. Ты тоже меня неплохо знаешь». Пожарская стояла в оцепенении и изумленно пялилась на меня, даже не пытаясь скрыть своего недоумения. «Опа, ты газлайтер! Ты заставляешь девочку сомневаться в своих мыслительных способностях! Фу, таким быть! Продолжай!» Вдовствующая баронесса вдруг расплылась в хищной улыбке. «Хочешь меня обмануть? Боишься раскрыться после того, как я раскрылась тебе, Максим? Это не очень-то по-мужски». «Как она тебя?» — хохотнула зверюга. «Я не уверен, что могу ей доверить эту тайну», — отозвался я. «Если она выдаст миру, где скрывается царевич Максим, не только я, но и все мои товарищи окажутся под прицелом. И тех, кто захочет быстро убрать конкурента до того, как он набрал силу. И доброхотов, которые попытаются подмять под себя нашу скромную фракцию, считая, что лучше знают, как юному царевичу выжить в этом сложном мире. Мы не готовы, Фая. Воевать во главе слабого графского рода проще, чем во главе слабой фракции. Противников меньше, и сами они меньше». «Да знаю, я знаю», — проворчала дракониха. «Ну, так и будешь молчать?» — с вызовом спросила Пожарская. «Не очень-то на тебя похоже, Максим». «Я не зеркальная маска», — твердым голосом повторил я. «Никто не знает, кто он такой на самом деле. Но я уполномочен говорить от его имени, как и от имени графа Белозерова. Итак, глава гильдии, что ты хотела обсудить? Почему ты так активно пыталась встретиться с нами обоими?» «Ну нет, Максим, так дела не делаются», — резко произнесла баронесса, расстегнув плащ и отбросив его в сторону. Она была облачена в красивую, обтягивающую броню из черной кожи. Положив ладонь на наруч оруженосец, Яра призвала свою артефактную саблю. Лезвие сабли было зазубренным с одной стороны. Это оружие напомнило мне те сабли, которые использовали при абордажах вражеских судов местные пираты. «Ты хочешь со мной порезвиться?» — усмехнулся я, снимая свой плащ. «Уверена?» «Резвиться с тобой увлекательно», — очаровательно улыбнулась Пожарская. «Так почему бы и нет? Я чувствую, что я права, и я заставлю тебя раскрыться, Максим». Она резко сорвалась с места, и через миг наши мечи с гулом ударились друг от друга. «Почему ты не хочешь признаться мне?» — кричала Яра, изо всех сил давя на меч и пытаясь продавить мою защиту. «Нам нужно проверить наши чувства», — парировал я, уйдя в сторону и разорвав дистанцию. Я влил в меч прорву энергии и выпустил серп льда с лезвия ледяной ярости. «Сгори!» — по ушам ударил оглушительный крик. Мгновение потребовалось, чтобы понять, голос-то не такой уж и громкий. Но именно для меня он звучит оглушительно. Еще миг, и до меня дошло нечто более страшное. Я замер. Энергия Пожарской пробилась через мои уши и подчинила тело. А в этот миг она с лезвия сабли выпустила мощный сгусток пламени. Огонь разошелся во все стороны от своей хозяйки. Он появился не только из меча, но и стелился из-под ее ног. Секунду спустя это пламя, созданное из энергии Яры, покрыл новый слой энергии Пожарской. Энергии, окрашенной тьмой. Огонь в тот же миг стал черным. Черное пламя сохранило в себе жар и мощь чистого огня, но к ним добавилась и разъедающая сила тьмы. От этого пламени веяло ужасом. От него не было спасения. Пламя уничтожило ледяной серп и охватило меня коконом. «Давай же, используй свой огонь, царевич!» Набатом бил в голове голос Пожарской. «Опа, помощь нужна!» В голосе Фаи не было и талики обеспокоенности. «Сам справлюсь». «Самка номер 4 громко и страшно орет. Каноническая жена получится. Бери, будешь от нее в гараже с мужиками прятаться. Ой, а в гараже у тебя самка номер 3 обычно тусуется». Все эти, без сомнения, важные размышления драконихи я пропустил мимо ушей, полностью сконцентрировавшись на своем сосредоточении. Энергия плохо меня слушалась. Голос Пожарской разъедал меня изнутри. Я едва держал барьер, чтобы полностью не поддаться голосу. Проклятье! Так и в самом деле сгореть можно. Или же подчиниться и показать ей пламя Фаи. И что тогда будет? Тогда она получит доказательство, что я зеркальная маска. Ведь всем известно, что зеркальная маска использует огонь и сжигает врагов вокруг себя. Подчиниться. Что за глупое слово? Еще и ничего не видно из-за этого черного пламени. «Давай же, покажи мне огонь!» Вновь атаковала меня голосом Пожарская. «Что за упорная женщина, а?» — проворчал я. «Достала!» Я резко втянул всю свою энергию из контуров в сосредоточение, а само сосредоточение будто бы сжал и спрессовал, точно снег в снежок. Где-то на задворках сознания вякнула Фая, которую тоже втянула вглубь меня. Но я ее особо не слышал, был занят куда более важными делами. Ведь, втянув энергию, я снял покров. Мое тело бы вспыхнуло, если бы через миг я не раскрыл все энергетические контуры и вновь не наполнил их. Наполнил с новой силой, мощно и яростно. Мне привиделось, будто энергия по контурам несется, как бешеная река, только что пробившая плотину по своему руслу. Энергетическое обновление — лучшая техника борьбы против любого проявления вражеского подчинения. Правда, техника опасна и требует высокого уровня контроля над собственной энергией. А то можно не дотянуть энергию в себя, в итоге и контроль не сбросишь, и себя ослабишь. А можно запоздать с раскрытием и тупо умереть в тот миг, когда будешь без защиты. Я повел левой рукой так, будто вкручиваю лампочку, и перенес свое тело. Появившись позади Пожарской, я с силой атаковал. Признаю, сдерживался. Был шанс, что она не успеет среагировать. Раздался гул мечей, и баронесса попятилась. Я крутанул запястьем, а вместе с тем и своим мечом. Ее навыки фехтования были похуже моих, да и напал я неожиданно. Я видел, что пальцы Яра на рукояти сабли почти разжались. «Замри!» — рявкнула она и в тот же миг вспыхнула черным пламенем. Я уже знал, как работает ее необычная способность — подчинение голосом. Если утрировать, она подсаживает свою энергию на звуковые вибрации, которые создает ее речевой аппарат. В итоге атака зарождается в горле Яры и следует в том направлении, в котором говорит хозяйка. Напоминает дыхание дракона, только не испепеляет тебя, а подчиняет. А еще у драконов горло подготовлено для таких атак, а у человека нет. Я перенес себя ей за спину и замер, оказавшись под влиянием ее техники. Проклятье, самую малость просчитался. Голос-то собеседника слышно не только в том случае, если стоять лицом к лицу с ним. Правда, сейчас контроль на мне висит довольно слабый. Меня задело остаточной волной. Основной удар все-таки приходится на тебя, если стоишь напротив Яры. Этот контроль я скинул через миг. Даже не потребовалось полностью перезагружать энергетические контуры. Достаточно было просто влить больше энергии в них и тупо сжечь вражескую атаку. «Впечатляет!» — изрек я, глядя на огромный черный факел. Яра повернулась ко мне, но из-за черного пламени я не видел ее лица. Баронесса создала вокруг себя абсолютную защиту. «Ты впечатляешь больше!» — выкрикнула она. «Давненько я не встречала того, кто может противиться моей способности!» «Ты просто используешь ее на всяких слабаках!» «Ха, может быть! Продолжим, Макс!» Я заставлю тебя использовать пламя!» Она резко развела руки в стороны, и черный огонь от ее тела разнесся по всей округе. Пламя бушевало повсюду. То тут, то там в огне рождались гигантские огненные птицы, пикирующие на меня. Я отбивался от них ледяным мечом, параллельно концентрируя энергию. Я чувствовал и потоки энергии своей противницы. Она стягивала их все в одну точку, прямо ко мне. Меня окружало черное пламя. И в этом черном пламени меня атаковали еще и мощные сгустки пламени, черные огненные птицы. Когда сразу 15 таких тварей устремились на меня, я резко повел левой рукой. Оказался позади Пожарской и размашисто ударил мечом, выпуская ледяной серп. Она это предвидела. Она успела развернуться и закричать «Замри!». На ее лице застыла торжественная улыбка. Она думала, что переиграла меня. Вот только и я это предвидел. Я переиграл ее переигрывание. Я замер, как и Пожарская. Лишь брови баронессы взлетели вверх, выказывая ее изумление. Она не понимала, что произошло. Однако через миг к ней пришло осознание. Она почувствовала, как перед ней, над ней и по бокам от нее сконцентрировалась моя энергия. Способность Яры не действует на нее саму, иначе от собственного крика она бы замирала. Вот только сейчас я создал перед девушкой практически идеальную полусферу щит, творение времени и пространства. Щит, сожравший кучу моей энергии, отразил обратно на Яру ее атаку. Да, напрямую она не подействовала, но если кричать с кастрюли на голове, приятного будет мало. Я смог быстрее Пожарской сбросить оцепенение и перенесся ей за спину. Вновь ударил мечом. В последний момент она защитилась, правда попятилась назад. На ее лице был ужас. Она чувствовала, куда отступает, но не могла сменить направление. Вокруг баронессы захлопнулся ящик моей ловушки-жеволовки. Я скрипнул зубами, прислушиваясь к своим рецепторам. «Ну что, сейчас напихаешь ей полную каску?» — хохотнула Фая. Мне не очень нравилось то, что я хотел сделать, но нужно было закончить эту веселую драку, а моя противница не так слаба, чтобы сильно пострадать от этого. Тяжело вздохнув, я активировал ловушку до того, как Яра из нее выбралась. Шипы ловушки тут же атаковали жертву, но баронесса ожидаемо вспыхнула черным пламенем, борясь с ними. Я вливал кучу энергии в эту атаку. Она вливала еще больше энергии в свою защиту. В итоге ловушка разлетелась на кусочки. И в тот же миг с разных сторон в Пожарскую стремилось 10 кунаев. 4 она отбила мечом, 2 предплечьем, 4 оставшихся приняла на доспех на груди, предварительно напитав это место дополнительным слоем энергии. Кунай отвлекли ее достаточно для того, чтобы я смог сократить расстояние. «Все кончено, красавица», — ровным тоном произнес я, когда лезвие моего меча коснулось ее шеи. Я стоял сбоку и не видел ее лица в тот момент. Яра тяжело вздохнула. «Великолепно!» — изрекла она. «Давненько я этого не говорила, но признаю поражение. Обещаю не нападать на тебя. Убери меч». Без тени сомнения я отвел клинок в сторону. Я почувствовал, как она сконцентрировала энергию в ногах, однако же мешать ей не стал. Я рванула с места, разрывая дистанцию. Остановилась метрах в 7 от меня и развернулась. Она грустно улыбнулась и произнесла: «Ты был великолепен, царевич Максим. Жаль, мне не удалось заставить тебя использовать пламя, но ты и без него отлично справился с моим огнем». «Без понятия, почему ты меня так зовешь», — проговорил я и покачал головой. Яра цокнула языком и закатила глаза, а затем улыбнулась и произнесла: «Хватит, Максим. Я уверена в своей интуиции, а значит и в том, что ты зеркальная маска. А сейчас ты делаешь мне больно. Ты не убил меня, хотя мог, но продолжаешь обманывать. К чему? Думаешь, глава гильдии или вдова Пожарская могут быть опасны для тебя? Бред. Что ты там говорил? Нужно проверить наши чувства? Хм, знаешь, есть один вариант. Для всех огонь — неотъемлемый атрибут зеркальной маски. Но лично для меня семейный дар императорского рода куда более важный атрибут этого загадочного человека. Я нахмурился, чувствуя подвох. А Пожарская широко улыбнулась и, отозвав доспех, резко вонзила себе в живот свою артефактную саблю, а затем еще и вверх дернула, раздирая рану. «Я верю тебе», — все так же улыбаясь, проговорила эта дуреха и начала падать. Я был уже рядом и подхватил ее бренное, умирающее тело. Глядя на меня снизу вверх, она улыбалась до тех пор, пока ее глаза не закатились. «Глупая женщина!» — проворчал я, закинув в рот чипсы восстановления и выпуская концентрированный семейный дар.